Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом Изабелла. У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании. Река Барцхана, бежавшая, курчавясь по камням за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. Земля пахла кустарным вином. После еды мы пили кофе, курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда, особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем. Миша Синявский, высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографией, и притом даже в красках. К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур, из самого Батума. Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши как к непостижимому чуду, как к божьему дару. Получая готовый портрет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно оплатил одну турецкую лиру. Советских денег в ту пору в Батуми еще было мало, а грузинские боны не имели уже цены. Одной лиры нам хватало на 3 дня. Но очень скоро в Батуми действительно открылась морская газета «Маяк». Я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе. Однажды пожилой грек Яни, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографией своей мамы, и притом в красках. Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады, на картине Делакруа «Свобода ведет народ». Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом из Вола, изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня. Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого и прыщавого грека на высоких каблуках и в галстуке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках, тоже как в самом Париже, чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться. Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии. Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви. У нас теперь хватало иногда денег даже на цациви. Обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам. «Ты же забыл рассказать, — кричала она, — что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты. Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой. Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак. Мы съели сациви, выпили бутылку водки с коровой, после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна. Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени. Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах. А когда я выпивал немного больше, чем следует, мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится, в конце концов, интересная книга. Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет мамы он сделал такой, что от него действительно трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается, и с ее губ слетает душистое дыхание. «За такой портрет, — сказал Бабель, — не грех взять и 4 лиры. Смотрите, Миша, не обмешурьтесь». Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать сапожника 3 лиры. Потом остановились на двух. Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети. Полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность.